Глава 20. Скоро мое выступление. Иду в зал, беру воду. Что-то меня колотит все сильнее, особенно тогда, когда вижу Савелия Романовича. Они все сидят за столом. Куртой рядом, Фарий, Соловей, Ганс. У них отдельная компания. А еще здесь много женщин. Красивые, роскошные, смелые. Но я хочу, чтобы сегодня Куртой смотрел только на меня. Надеюсь, таблетки от тошноты ему помогут. Хотя, по правде, слышать это мне было больно и обидно. Я докажу Крутому, что он сильно ошибается насчет меня. «Дашка, ты еще не готова? Иди переодевайся быстро!» Разгар ночи. Меня зовет Карина. Киваю, прохожу в гримерку. Я опаздываю, дико спешу, засмотрелась на Савелия Романовича, как обычно, едва не пропустила свое время. Бегом напяливаю платье, поправляю прическу и макияж. Туфли, черт, где мои туфли? Куда же я их дела? Куда? На, растеряша! Кира, слава богу, она мне помогает. И уже перед самой сценой я напяливаю эти дико высокие ботфорты, туго зашнуровываю до середины бедра. «Спасибо!» «Всегда пожалуйста!» И все в какой-то дикой спешке, ботфорты жмут, но я не обращаю внимания. Сейчас наш выход, и у меня там будет отдельное соло. Все будут смотреть на меня. Этот танец станет решающим. Приглушается свет, сменяется музыка. Мы выходим. Танец медленный, эротический, с ярким финалом. И все бы ничего, я много тренировалась и помню движения. Вот только мои ботфорты. С ними что-то не то. Они все же давят, колят, жмут. По правде, ощущение такое, что я хожу по каким-то гвоздям. С каждым шагом жутко печет. Больно, невероятно просто. Но уйти сейчас со сцены означает все испортить. Я вижу, как Савелий Романович смотрит на меня. Понимание приходит быстро. Неужели это и есть его испытательный срок? Похоже, да. Они не работают со слабаками. Сглатываю, пытаясь попадать в такт хотя бы немного, но чувствую, как стопы нещадно разрезают что-то острое. Похоже на битое стекло. Пот катится по вискам. Мне стало жарко. Нет, не от того, что я двигаюсь хорошо, а от боли. Я медленно ступаю, осторожно, мощно спрыгая, как заяц в этих ботфортах. Поглядываю в зал и быстро понимаю, что я так просто завалю танец. Я не то, что в такт не попадаю, я вообще мимо. Полудохлая газель, боже, Крутой был прав. Сейчас я двигаюсь именно так. Все смотрят на меня, и я ловлю презрительную усмешку Киры. В отличие от меня, она танцует как богиня, и сейчас довольно подмигивает мне, усмехаясь. Сцепляю зубы. Ведь это не случайность. А если ее об этом Савелий Романович попросил? Он же может? Конечно, может. Специально. Чтобы я сдалась, а он выиграл. Наброситься на нее сейчас означает сразу проиграть. Да и я не смогу ничего сделать. Достаточно посмотреть на Киру и на меня. Это просто глупо. Что это с ней? Дыма нанюхалась. Ганс присматривается на сцену, я тоже. Там девочка моя танцует. Хуёво. Хуёво, блядь, танцует, едва двигается. Еще хуже, чем тогда в випке. Регресс какой-то, двигаться разучилась или что. Воробей сказала, мне не понравится. Блядь, не то слово, я просто в шоке. Обдолбанная стопудов. Я же говорил, Савел, она никакая, с тебя 5 штук. Лучше бы Лику взял, больше бы толку было. Фари, доволен как черт. Он любит быть правым, и сейчас как раз такой момент. Сжимаю руки в кулаки. Вот что, блядь, с ней такое на этот раз? Час назад была нормальная, а теперь едва двигается. Но постепенно девочка приходит в себя. Вижу, как даже в ритм начала попадать, хоть иногда, но почему-то вздрагивает, а после ловит мой взгляд и гордо поднимает голову. Ну, наконец-то проснулась, мать ее. Танцую теперь нормально, без заминки, и очень даже ничего. Настолько ничего, что у меня в штанах все дымится. Чертовка маленькая. Что творит? Не, Даша мне не нравится, но я, сука, взгляда от нее оторвать не могу. Точёная фигура, осиная талия, плотная грудь, худые длинные ноги, светлые волосы с каплей меди. Боже, она двигается, как река. Плавно, нежно, на грани вызова. Мне и всем остальным тоже. Оборачиваюсь и вижу, как мужики на воробья моего слюни уже пускают. И мне не нравится это. Новенькое, свежее мясо всегда интересно. Бесит. А после Даша к шесту идет и вытворяет там какое-то безумие. При всех. У меня встает. Напряжен весь до предела. И Кира, как назло, тоже на сцене. Так бы уже пустил под стол. Вот нахуя так двигаться? Когда она так научилась? И вроде нет там ничего откровенного. Грудь полностью закрыта, задница тоже, платье длинное. Оставляет похлеще, чем голая баба. Маленькая гибкая сучка старается, испытательный срок отрабатывает. Цепляю зубы. У меня болит уже все, горит, дымится. Похрустываю суставами, чтобы отвлечься, хотя не смотреть на нее просто не могу. Завел себе зверька декоративного, вот и любуюсь, а. Ха, чертов псих. Смотреть можно, трогать нет. Сам себя дразню, вообще не понимаю, какого ляда пялюсь на нее. На что, блядь, смотреть? А все же есть на что. Крутой смотрит. Так что терпи, Даша. Двигайся хотя бы как-то. Терпи. На удивление, адреналин дает силы, в какой-то момент боль отступает, либо я себя так настраиваю, и я все же вливаюсь в танец. Стараюсь, двигаюсь, ловлю ритм, потому что вижу, как Савелий Романович смотрит. Сейчас прямо на меня, ни на кого больше, и мне нравится. Мне это помогает, хотя слезы почему-то то и дело текут из глаз. Здесь полутьма, к счастью, этого никто не увидит. В какой-то миг музыка меняется, это мое время. Девочки отходят на второй план, давая мне пространство. Я прислушиваюсь к музыке и все же танцую соло. Стараюсь изо всех сил и исполняю танец до конца. Я смогла, я сумела. Хотя, по правде, уже почти не чувствую ног. Стопы горят огнем, и кажется, будто с них содрали кожу и подожгли. Но я крутому доказала, и я не успею зайти за кулисы, потому что в какой-то момент у меня темнеет перед глазами, я падаю. Почему-то ноги подгибаются, я лечу вниз прямо со сцены. Он все же победил.